Так вот, вознаграждение. $1000 тому, кто найдет вещи. Очень советую, попробуйте. Ну, не буду вас задерживать. У вас, несомненно, куча дел. Ялик выполз на солнце, и стены сарая скрыли от взоров этого жирного гада без совести и чести. Вскоре раздался радостный плеск. Чтобы не чувствовал гость, хозяин был в ударе. «Вот она, английская знать!» — думал раздавленный молой. «Должны бы давать пример. А где он?» «Нет, Великобритании не остаться великой державой. Хорошо хоть, что американцы сбросили ее иго. С тех пор, как маленький Томас спалил себе брови 4 июля, он не думал об этом событии. Но сейчас, повстречая он генерала Вашингтона, непременно бы пожал ему руку». Медленно брел он по солнечному саду. Мысли о том, что Америка порвала отношения со страной, порождающей Лестера в Кармоди, быстро теряли очарование. Нужно было что-то другое, то, что, по слухам, избавляет от слабости, усталости, тревоги, уныния, отчаяния, нервного истощения или, если хотите, неврастении и депрессии. Всем этим он страдал, особенно нервным истощением, и появление Стергиса ему не помогло. Он не сбежал, но показал всем своим видом, что не намерен беседовать о кроликах. Однако и Стергис вроде бы подзабыл их, тревожась о другом. «Простите, сэр», — осведомился он, — «вы не видели мистера Джона?» «Кого-кого?» «Мистера Джона, сэр. Мистера Кэрролла, племянника мистера Кармоди. А он уехал с моей дочерью». «Надолго, сэр?» Это мыльный знал. «Да, надолго». «Понимаете, сэр, когда я относил напитки мистеру Кармоди, он поручил мне взять у шофера квитанцию». «Какую квитанцию?» Стергис с удовольствием объяснил. Он уж испугался, что беседа кончится слишком скоро. Но вот мистера Джона искать не надо. А гость сам задал вопрос. «На сумку, сэр, которую наш шофер отвез в камеру хранения. Утром, сэр, на станцию. В Устер. Болт, это шофер, сообщил мне, что передал ее мистеру Джону». «Что?» – закричал мыльный. «Видимо, мистер Джон не отдал ее мистеру Кармоди, но беспокоиться не о чем. Как клетка, сэр?» «Клетка? Для трусиков, сэр». «Что?» Стергис заметил, что его собеседник какой-то странный. «Вам нехорошо, сэр?» «Э? Принести вам чего-нибудь выпить?» Мыльный судорожно кивнул. «Сию минуту, сэр». Мыльный ощутил, что мозги бушуют у него в голове, словно океан. Вот что надумал старый мошенник. Камера хранения. Если бы обстоятельства допускали хоть какую-то беспристрастность, можно было бы восхититься. Да, лучшего места не придумаешь. Мысли эти полностью сменились печальнейшим из упражнений. Гаданием на тему «О, если бы!» Знаю он, что квитанция у Джона. Однако и эти мысли прервались. Он был человек практичный. Что гадать? «Надо действовать. Хорошо, а как?» «Конечно, не очень приятно лишний раз видеть Шимпа, но придется съездить в этот курс, все ему рассказать и с его помощью добыть у Джона квитанцию». Мыльный приободрился. «А может, — подумал он, — если выехать сейчас же, он застанет обоих в объятиях сна? Тогда вообще легче легкого ее вытащить». «Так, выехать сразу. Для этого нужна хозяйская машина. Она стоит у конюшенного двора. Много лет мыльный не бегал, но тут припустил вовсю, словно ему снова 20 с небольшим. Когда, тяжело отдуваясь, он обогнул дом, он увидел, как она исчезла в этом самом дворе. «Эй!» — крикнул он из последних сил. Машина скрылась, а мыльный доплелся до ворот как раз вовремя, чтобы увидеть, как Болт запирает гараж и кладет ключ в карман. Надо сказать, Болт был прекрасен. Он сверкал на солнце, да и кто не засверкает, если он в новой шляпе, в воскресном костюме и таких ботинках, которые можно принять за осколки солнца. В петлице алела гвоздика. Поистине он был задал тон приему в Букингемском дворце. На мыльного он взглянул с интересом. «Бегали, сэр?» «Машина!» – прохрипел мыльный. «Только что запер. Мистер Кармоди меня отпустил на свадьбу. Племянница, знаете, жены». «Мне машина нужна!» «Я ее запер, сэр!» — медленно и отчетливо повторил Болт. Мистер Кармоди меня отпустил. Племянница моей жены выходит замуж. Ваптон с Нотсбери. Ничего, денек, — прибавил он, взглянув на небо с той долей восторга, которую могут позволить себе шоферы. Есть такая примета — хорошая погода, к счастью. Вообще-то все врут. Вот мы с женой венчались, лил истинный ливень, а живем лучше некуда. Да, если рассудить некуда, всякое бывало, но, как говорится, в общем и целом. Мыльный заподозрил, что слуг в английских усадьбах выбирают за говорливость. Дворецкий, если зазеваешься, будет рассказывать о кроликах. Шофер, видимо, начал свое жизнеописание, а каждая секунда на счету.